Он повторил мой вопрос, и вскоре мальчик заговорил снова. Я вижу, как в комнату вошло четверо человек, несущих длинный ящик, и плачущих женщин. На них тоже белые шапочки и черное платье. Вижу человека в белом халате с длинным крестом в руках и маленького мальчика в красном до пола одеянии. Мужчины снимают шапки, и все опускаются на колени. «Не хочу больше слушать», — сказал я. «Достаточно». Стало ясно. Мать умерла. Вскоре пришло письмо от священника моей родной деревни. Люди похоронили мать в тот самый день, когда мальчик видел это в зеркале черной лужицы на своей ладони. Доктор Поро провел рукой по глазам. Все молчали. «Что вы на это скажете?» — наконец спросил мистер Хаддо. «Ничего», — ответил Артур. Хаддо бросил на него молниеносный взгляд, который, казалось, пронзал насквозь. «Вы что-нибудь слышали об Элифасе Леви?» — спросил он. «Это самый известный из оккультистов нового времени. Говорят, в области черной магии он знал больше, чем любой ее другой адепт со времен божественного Парацельса». «Однажды я встречался с ним», — перебил его доктор Поро. «Невозможно представить себе человека, менее похожего на чародея. Его глаза светились добродушием, большущая седая борода прикрывала почти половину груди. Он был низенький и толстый. Очевидно, занятие черной магией располагает к полноте», — ледяным голосом процедил Артур. Сьюзи заметила. И на этот раз Оливер Хаддо не подал вида, что насмешка задела его. Немигающие глаза остановились на Артуре без всякого выражения. Настоящее имя Леви было Альфонс Луи Констант, но он, по причинам понятным романтическому уму, взял себе псевдоним, под которым и стал известным. Отец его был сапожником, Леви же собирался стать служителем церкви, но влюбился в некую девицу и женился на ней. Брак не принес счастья. Беднягу постигла печальная судьба, бывавшая уделом и более великих людей. Жена вскоре покинула семейный очаг с любовником. Чтобы утешиться, он начал серьезно заниматься оккультными науками и через некоторое время опубликовал множество работ по всем разделам магии. «Я уверен, что мистер Хаддо собирается поведать нам что-нибудь очень интересное о нем», — сказала Сьюзи. «Я просто хотел бы рассказать, как ему удалось вызвать в Лондоне дух Аполлония Тианского». Сьюзи поудобнее устроилась в кресле и закурила. «Леви отправился в Англию весной 1856 года, чтобы избавиться от внутренней тревоги и без остатка посвятить себя занятиям магией. У него были рекомендательные письма к различным влиятельным особам, занимающимся вопросами сверхъестественного, но он считал, что они мало интересны и безразлично относятся к чистой науке. Решил самостоятельно погрузиться в изучение Великой Кабалы. Однажды, возвратясь в свой отель, Леви нашел в комнате записку. На крошечном листе бумаги карандашом было выведено: «Другая половина карты будет вручена вам завтра в 3 часа пополудни перед Вестминстерским аббатством». Рядом лежала половинка карты. Он узнал сразу на ней часть соломоновой печати. На следующий день, придя в назначенное место со своей половинкой, он увидел там экипаж с баронской короной на дверце. К нему подошел лакей и, сделав знак, открыл дверь кареты. Внутри сидела леди в черном атласном платье, лицо ее было прикрыто плотной вуалью. Она жестом приказала ему сесть рядом и протянула другую часть карты. Дверцу закрыли, и карета покатила. Когда леди подняла вуаль, Элифас Леви увидел, что дама уже не молода, и под ее седыми бровями горят черные, неестественно неподвижные глаза. Сьюзи Бойд в восторге захлопала в ладоши. «По-моему, все это страшно интересно, и я уверена, что здесь каждое слово правда», — вскричала она. «Меня восхитило таинственное свидание в древнем Вестминстерском аббатстве в середине викторианского века. Разве вы не видите перед собой эту пожилую леди в огромном кринолине, черной шляпке и волшебника в старомодном цилиндре, зеленом фраке, с бантом из черного шелка на груди. Элифас отмечает, что леди говорила по-французски с заметным английским акцентом. Невозмутимо продолжал Хаддо. Она обратилась к нему со следующими словами. «Сэр, я знаю, что среди адептов существует суровый закон сохранения тайны, и что вас просили объяснить некоторые явления, но вы отказались удовлетворить праздное любопытство. Может, у вас нет необходимых материалов? Могу предоставить вам полный набор предметов для занятий черной магией, но прежде должна потребовать от вас клятвы хранить молчание. Если вы не хотите дать ее, я прикажу отвезти вас домой». Оливер Хаддо рассказывал эту историю неравнодушным тоном, но с комической серьезностью, так что невозможно было понять, как следует ее воспринимать. После того, как Элифас дал требуемую клятву, его познакомили с коллекцией облачений и магических инструментов. Леди также дала ему некоторые специальные книги и, наконец, в результате многих бесед уговорила, чтобы он провел в ее доме сеанс оккультизма. Он готовился в течение 3 недель, скрупулезно соблюдая правила, предписанные ритуалом. Наконец, назначенный день настал. Было решено вызвать дух божественного Аполлония и задать ему 2 вопроса, один из которых касался самого Леви, а другой — хозяйки дома. Она рассчитывала, что им поможет некий надежный человек, но в последний момент этот ее друг отказался от участия в сеансе, и Элифас остался один. Кабинет, приготовленный для эксперимента, размещался в небольшой башне. 4 вогнутых зеркала висели на каждой из стен, а посередине возвышался алтарь из белого мрамора, обвитый золоченой цепью из магнитного железа. На алтаре была выбита пентаграмма. Этот же символ украшал новую белую овчину, покрывавшую пол. Алтарь венчал медный жертвенник с углем и ветками ольхи и лавра. На треножнике перед ним высился 2-й жертвенник. Элифас Леви был облачен в белые покровы, более длинные и просторные, чем священнический стихарь. Чело его венчали листья вербены, перевитые золотой цепью. В одной руке он держал шпагу, в другой — требник. Страсть Сьюзи к карикатуре тотчас же пробудилась в ней, и она рассмеялась, нарисовав в воображении толстенького маленького француза с круглыми красными щечками в таком удивительном облачении.